На площадках Упиненского дворца спорта и Триумфальных ворот, и других столичных танцевальных площадках, и во всех районах страны 8 октября состоялись танцевальные вечера молодежи и студентов, посвященные 19-летию избрания великого Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.